Страница 402. 14.2. Дисконтированная стоимость. Мы вернемся к заводу электродвигателей стоимостью 10 миллионов долларов в разделе 14.4. А теперь нам предстоит разобраться с основной проблемой. Сколько стоит сегодня 1 доллар, выплаченный в будущем? Ответ зависит от ставки процента, нормы, по которой можно получить суду или предоставить кредит. Предположим, что ставка процента равна R. Пока мы не рассматриваем, какой именно ставкой процента она является. Позднее мы обсудим, как осуществлять выбор между различными видами процентных ставок. Тогда один нынешний доллар может быть инвестирован, чтобы принести 1 плюс R долларов ровно через год. Следовательно, 1 плюс R долларов является стоимостью сегодняшнего 1 доллара. Какова же нынешняя стоимость, то есть текущая дисконтированная стоимость ПДВ 1 доллара, выплачиваемого через год? Ответ прост, раз мы видим, что единица плюс R долларов через год стоит, скобка открыта, единица плюс R, скобка закрыта, знак деления, скобка открыта, единица плюс R, скобка закрыта, равно 1 доллару сегодня. Таким образом, 1 доллар через год стоит 1 доллар дробь, скобка открыта, единица плюс R, скобка закрыта, сегодня. Это то количество денег, которое даст 1 доллар через год, если он приносит прибыль по учетной ставке R. Какова сегодня стоимость 1 доллара, выплачиваемого через 2 года? Если бы 1 доллар был вложен сегодня по ставке процента R, он стоил бы единица плюс R долларов через год и, скобка открыта, единица плюс R, скобка закрыта, знак умножения, скобка открыта, единица плюс R, скобка закрыта, равно, скобка открыта, единица плюс R, скобка закрыта, показатель степени 2, доллара через 2 года. Так как, скобка открыта, единица плюс R, скобка закрыта, показатель степени 2, долларов через 2 года – это стоимость сегодняшнего 1 доллара. 1 доллар через 2 года стоит 1 доллар дробь, скобка открыта, единица плюс R, скобка закрыта, показатель степени 2 сегодня. Аналогичным образом, 1 доллар, выплачиваемый через 3 года, стоит сейчас 1 доллар дробь, скобка открыта, единица плюс R, скобка закрыта, показатель степени 3. А 1 доллар, выплачиваемый через N лет, стоит сегодня 1 доллар, дробь, скобка открыта, единица плюс R, скобка закрыта, показатель степени N. Мы можем обобщить все следующим образом. ПДВ 1 доллара, выплачиваемый через год, равно дроби в числителе 1 доллар в знаменателе единица плюс R. ПДВ 1 доллара, выплачиваемый через 2 года, равно дроби в числителе 1 доллар в знаменателе, скобка открыта, единица плюс R, скобка закрыта, показатель степени 2. ПДВ 1 доллара, выплачиваемого через 3 года, равно числитель дроби 1 доллар, знаменатель, скобка открыта, единица плюс R, скобка закрыта, показатель степени 3. ПДВ 1 доллара, выплачиваемого через N лет, равно дроби в числителе 1 доллар, в знаменателе, скобка открыта, единица плюс R, скобка закрыта, показатель степени N. В таблице 14.1 приведена для различных ставок процента текущая дисконтированная стоимость 1 доллара, выплачиваемого через 1, 2, 5, 10, 20 и 30 лет. Примечание диктора. Далее на странице 403 следует таблица 14.1. Дисконтированная стоимость 1 доллара. Таблица состоит из 7 колонок. Заголовок первой левой колонки – ставка процента. Общий заголовок со второй по седьмую колонку – годы. Подзаголовок второй колонки – первой. Подзаголовок третьей колонки второй, подзаголовок четвертой колонки пятой, подзаголовок пятой колонки десятой, подзаголовок шестой колонки двадцатой, подзаголовок седьмой колонки тридцатой. Первая строка таблицы. Первая колонка 0,01, вторая колонка 0,990, третья колонка 0,980, четвертая колонка 0,951. Пятая колонка – 0,905, шестая колонка – 0,820, седьмая колонка – 0,742, вторая строка, первая колонка – 0,02, вторая колонка – 0,980, третья колонка – 0,961, четвертая колонка – 0,906, пятая колонка – 0,820, шестая колонка – 0,673, седьмая колонка – 0,552, третья строка – первая колонка 0,03, вторая колонка 0,971, третья колонка 0,943, четвертая колонка 0,863, пятая колонка 0,744, шестая колонка 0,554, седьмая колонка 0,412. Четвертая строка Первая колонка – 0,04, вторая колонка – 0,962, третья колонка – 0,925, четвертая колонка – 0,822, пятая колонка – 0,676, шестая колонка – 0,456, седьмая колонка – 0,308. Пятая строка, первая колонка – 0,05, вторая колонка – 0,952, третья колонка – 0,907, четвертая колонка – 0,784, пятая колонка – 0,614, шестая колонка – 0,377, седьмая колонка – 0,231. Шестая строка, первая колонка – 0,06, вторая колонка – 0,943, третья колонка – 0,890, четвертая колонка – 0,747, пятая колонка – 0,558, шестая колонка – 0,312, седьмая колонка – 0,174. Седьмая строка, первая колонка – 0,07, вторая колонка – 0,935, третья колонка – 0,873, четвертая колонка – 0,713, пятая колонка – 0,508, шестая колонка – 0,258, седьмая колонка – 0,131. Восьмая строка, первая колонка – 0,08, вторая колонка – 0,926, третья колонка – 0,857, четвертая колонка – 0,681, пятая колонка – 0,463, шестая колонка – 0,215, седьмая колонка – 0,99. Девятая строка, первая колонка – 0,09, вторая колонка – 0,917, третья колонка – 0,842, четвертая колонка – 0,650, пятая колонка – 0,422, шестая колонка – 0,178, седьмая колонка – 0,075. Десятая строка, первая колонка – 0,1, вторая колонка – 0,909, третья колонка – 0,826, четвертая колонка – 0,621, пятая колонка – 0,386, шестая колонка – 0,149, седьмая колонка – 0,057. Одиннадцатая, предпоследняя строка, первая колонка – 0,15, вторая колонка – 0,87, третья колонка – 0,756, четвертая колонка – 0,497, пятая колонка – 0,247, шестая колонка – 0,61, седьмая колонка – 0,15. Двенадцатая, последняя строка. Ставка процента – 0,2. Вторая колонка – 0,833, третья колонка – 0,694, четвертая колонка – 0,402, пятая колонка – 0,162, шестая колонка – 0,26, седьмая колонка – 0,004. Конец таблицы 14.1. Отметим, что при ставке процента выше 6 или 7%, 1 доллар, выплачиваемый через 20 или 30 лет, стоит очень мало сегодня. Но это не так при низких ставках процента. Например, если R составляет 3%, ПДВ 1 доллар через 20 лет приблизится к 55 центам. Или иначе, если 55 центов были бы инвестированы сейчас при ставке 3%, они принесли бы около 1 доллара через 20 лет. Оценка будущих доходов. Мы можем теперь определить дисконтированную величину доходов по времени. Например, рассмотрим два вида дохода в таблице 14.2. Доход А равен 200 долларов, 100 долларов выплачиваемо сейчас и 100 долларов через год. Доход Б равен 220 долларов, 20 долларов выплачиваемо сейчас, 100 долларов через год и еще 100 долларов через 2 года. Какой из этих двух доходов вы предпочитаете получить? Ответ зависит от величины ставки процента. Чтобы рассчитать дисконтированную величину этих доходов, мы вычисляем и складываем дисконтируемую величину каждого года выплат. ПДВ дохода А равно 100 долларам плюс дробь в числителе 100 долларов в знаменателе единицы плюс R. ПДВ дохода Б равно 20 долларов плюс дробь 100 долларов, деленное на единицы плюс R, конец дроби, плюс дробь 100 долларов, деленное на выражение в скобке единицы плюс R, скобка закрытая, показатель степени 2, конец дроби. Примечание диктора. Далее, на странице 404 следует таблица 14.2. Два вида дисконтированного дохода. Таблица состоит из четырех колонок. Заголовок первой колонки – вид дисконтированного дохода. Общий заголовок со второй по четвертую колонку – дисконтированный доход по годам в долларах. Подзаголовок второй колонки – текущий год. Подзаголовок третьей колонки – первый. Подзаголовок четвертой колонки – второй. Первая строка. Первая колонка А. Вторая колонка 100. Третья колонка 100. Четвертая колонка 0. Вторая нижняя строка. Первая колонка Б. Вторая колонка 20. Третья колонка 100. Четвертая колонка 100. Конец таблицы 14.2. В таблице 14.3 приведена дисконтированная величина обоих доходов при ставках 5, 10, 15 и 20%. Как видно из таблицы, предпочтительность дохода зависит от ставки процента. При ставке 10% или меньше доход Б предпочтительный дохода А. При ставке 15% или больше доход А предпочтительный дохода Б. Причина заключается в том, что хотя сумма дохода А меньше, но он выплачивается быстрее. Примечание диктора. Далее на странице 404 следует таблица 14.3. Расчет величины дисконтированного дохода при различных ставках процента. Таблица состоит из пяти колонок. Заголовок первой колонки – вид дохода. Общий заголовок со второй по пятую колонку – величина дисконтированного дохода при значении процентной ставки в долларах. Подзаголовок второй колонки – R равно 0,05. Подзаголовок третьей колонки R равно 0,1. Подзаголовок четвертой колонки R равно 0,15. Подзаголовок пятой колонки R равно 0,2. Первая строка. Первая колонка А. Вторая колонка 195,24. Третья колонка 190,9. Четвертая колонка 186,96. Пятая колонка 183,33. Вторая нижняя строка. Первая колонка «Б», вторая колонка 205,94, третья колонка 193,54, четвертая колонка 182,52, пятая колонка 172,77. Конец таблицы 14.3. Пример 14.1. Определение величины убытков. В судебной практике при несчастных случаях пострадавшими или их наследниками, если жертвы погибли, возбуждается дело против нанесшей ущерб стороны или страховой компании с целью возмещения ущерба. Кроме компенсации за причиненную боль, страдания и моральные потери, к ущербу относят и будущий доход, который пострадавший или погибший получил бы, не случись несчастья. Чтобы увидеть, как рассчитываются дисконтированные убытки, рассмотрим действительное происшествие 1986 года. Для сохранения анонимности имена и некоторые данные изменены. Харальд Дженнингс скончался 1 января 1986 года в возрасте 53 лет в результате автомобильной катастрофы. Страница 405. Его семья представила в суд иск против водителя другой машины за преступную небрежность. Семья просила, чтобы основная часть ущерба была возмещена в сумме дисконтированной стоимости доходов господина Дженнингса, который он получил бы, работая пилотом авиакомпании, если бы не погиб. Расчет дисконтированной стоимости представляется типичным для подобных случаев. За 1986 год его зарплата составила бы 85 тысяч долларов, а возраст выхода на пенсию летного состава равен 60 годам. Чтобы посчитать дисконтированные убытки господина Дженнингса, мы должны учесть три аспекта. Во-первых, его сумма дохода, вероятно, возросла бы со временем. Во-вторых, мы не можем быть уверены, что он дожил бы до пенсии, даже если бы не произошел данный несчастный случай. Он мог бы скончаться и по какой-нибудь другой причине. Следовательно, сумма его дисконтируемых убытков вплоть до выхода на пенсию в 1993 году составляет ПДВ равно W нулевое плюс дробь в числителе. W нулевое, скобка открытая, единица плюс G, скобка открытая, единица минус M, первая скобка закрытая. Знаменатель дроби, единица плюс R, конец дроби, плюс дробь в числителе. W нулевое, скобка открытая, единица плюс G, показатель степени 2, скобка открытая, единица минус m, второй, скобка закрыта. Знаменатель, скобка открытая, единица плюс r, скобка закрыта, показатель степени 2. Конец дроби, плюс многоточие, плюс дробь в числителе. W нулевое, скобка открытая, единица плюс g, скобка закрыта, показатель степени 7. Скобка открытая, единица плюс m, седьмой, скобка закрыта. Знаменатель, скобка открытая, единица плюс r, скобка закрыта, показатель степени 7. Где W нулевое, зарплата господина Дженнингса в 1986 году. G, вероятно, ежегодный процент прироста его зарплаты, так что его зарплата в 1987 году была бы равна W нулевой, скобка открыта, единица плюс G, скобка закрыта. В 1988 году W нулевой, скобка открыта, единица плюс G, скобка закрыта, показатель степени 2 и так далее. M1, M2, M3 представляет собой коэффициенты смертности, то есть вероятности, что он умер бы по какой-нибудь другой причине к 1987-88 многоточие 1993 году. Примечание диктора. Далее на странице 405 следует таблица 14.4. Расчет дисконтированных убытков. Таблица состоит из пяти колонок. Заголовок левой первой колонки – годы. Заголовок второй колонки – дубль В на любой, скобка открыта, единица плюс Ж, скобка закрыта, верхний индекс Т, запятая доллары. Заголовок третьей колонки – скобка открыта, единица минус М, тенне, скобка закрыта. Заголовок четвертой колонки – дробь, единица, деленная на выражение в скобке, единица плюс R, скобка закрыта, верхний индекс Т. Заголовок пятой колонки – дубль В на любой, скобка открыта, единица плюс Ж, скобка закрыта, показатель степени Т, скобка открыта, единица плюс М, тенне, скобка закрыта, дробь, скобка открыта, единица плюс R, скобка закрыта, показатель степени Т, запятая доллары. Первая строка, первая колонка – 1986, вторая колонка – 85 тысяч. Третья колонка – 0,991. Четвертая колонка – единица. Пятая колонка – 84235. Вторая строка – первая колонка – 1987. Вторая колонка – 91800. Третья колонка – 0,990. Четвертая колонка – 0,917. Пятая колонка – 83339. Третья строка – первая колонка – 1988 год. Вторая колонка – 99144, третья колонка – 0,989, четвертая колонка – 0,842, пятая колонка – 82561, четвертая строка – первая колонка – 1989 год, вторая колонка – 107076, третья колонка – 0,988, четвертая колонка – 0,772, пятая колонка – 81671, пятая строка – первая колонка – 1990. Вторая колонка – 115642. Третья колонка – 0,987. Четвертая колонка – 0,708. Пятая колонка – 80810. Шестая строка – первая колонка – 1991 год. Вторая колонка – 124893. Третья колонка – 0,986. Четвертая колонка – 0,650. Пятая колонка – 80043. Седьмая строка – первая колонка – 1992 год. Вторая колонка – 134884. Третья колонка – 0,985. Четвертая колонка – 0,596. Пятая колонка – 79185. Восьмая строка – левая первая колонка – 1993 год. Вторая колонка – 145675. Третья колонка – 0,984. Четвертая колонка – 0,547. Пятая колонка – 78408. Конец таблицы 14.4. Страница 406. Чтобы рассчитать данную ПДВ, нам необходимо знать коэффициент смертности m1, многоточие, m7, ожидаемые темпы роста зарплаты господина Дженнингса Ж и ставку процента R. Данные о смертности можно найти в таблице страхования, которая дает коэффициент смертности для мужчин аналогичного возраста и расы. Величину Ж мы можем принять равной 8%, средний темп прироста зарплаты пилотов авиакомпании за прошедшее десятилетие. Наконец, в качестве ставки процента мы можем использовать ставку государственного займа, которая в 1986 году составляла 9%. Таблица 14.4 включает элементы расчета дисконтируемых убытков. Суммируя данные последней колонки, мы получаем убытки в сумме 650252 доллара. Если бы семье господина Дженнингса удалось доказать, что вина лежит на ответчике, никаких проблем с возмещением ущерба в данном деле не возникло бы. Она могла бы получить эту сумму в качестве компенсации.